Часть 10. Старопанский переулок. Церковь святых великомучеников Космы и Дамиана. Старопанский переулок неожиданно напоминает улочки старых европейских городов. Дома здесь росли ввысь, но расстояние между ними оставалось средневеково минимальным. До 1922 года переулок назывался Космодемианским по находящейся здесь уникальной церкви. Советская власть провела необычное переименование переулка. В отличие от других улиц, ему не стали присваивать имя партийного деятеля, а просто назвали по местности, где находился Старый Панский, то есть Польский двор. Так что название Старопанского переулка напоминает о том, что Китай-город был невероятно разнообразным по этническому составу. Конечно, главная достопримечательность этой части Китай-города – находящийся на изломе переулка храм Космы и Дамиана в Старых Панах с уникальным двухшатровым завершением. Если присмотреться, то мы обнаружим сложный комплекс из двух отдельных храмов и трапезной. Церковь на этом месте, тогда еще деревянная, упоминается еще в 1468 году. По легенде, Иван Грозный здесь венчался с шестой женой Василисой Милентьевной. Возведенное в 1640 году и существующее ныне каменное здание храма Космы и Дамиана скрывается в глубине участка. Чуть позже к нему пристраивается еще один храм – Успения Божией Матери. Это массивный куб с двумя шатрами, выходящий на красную линию переулка. По нему сдвоенная церковь называлась еще и Успенской. Как-то однозначно определить стиль этого слоеного архитектурного пирога нельзя. Русские зодчие только нащупывали изящные формы московского барокко. Храм многократно перестраивался. Ведь наши предки не отличались особым пиететом в отношении каких-то архитектурных деталей. Главным в храме считалось занимаемое им место. При перестройке старались сохранить только алтарь. Накануне наполеоновского нашествия была перестроена колокольня и трапезная. Церковь потеряла оба шатра и вообще изменилась до неузнаваемости, хотя и приобрела логически завершенный вид. Однако после революции церковь попала в новую переделку. Молодая советская власть в середине 20-х годов поддерживает научно обоснованную реставрацию древнейших московских церквей. Они очищаются от поздних наслоений. Помимо восстановления древнего облика, в Космодемианской церкви архитектор Сухов восстанавливает редкое двухшатровое завершение. Но не проходит и пяти лет, как колокольня и два шатра сносятся. В намоленные стены въезжают советские учреждения. Одно время здесь находился отдел ГАИ, а в перестроечные годы сюда въехало совместное предприятие «Диалог». Лишь в 1995 году все вернулось на круги своя. Богослужения возобновились, а совсем недавно, уже во второй раз, восстановили и оба шатра. В Старопанском переулке есть и памятник короткой, но яркой странице истории русской архитектуры – модерна. Под номером 5, прямо напротив Космодемианской церкви, мы видим высокий, красиво отделанный дом, принадлежавший фирме крупного торговца сукном Василию Федоровичу Аршинову, отцу знаменитого советского геолога Владимира Аршинова. Закончено строительство дома Аршинова в 1900 году архитектором Федором Осиповичем Шехтелем. Это одно из первых творений гения московского модерна, который за относительно небольшой промежуток времени создаст такие шедевры, как здание Ярославского вокзала, особняки Рябушинского и Морозовой на Спиридоновке, дом товарищества «Левинзон» в Трехпрудном переулке, один из первых кинотеатров в Москве, художественный. Знакомы мы уже и с его гостиницей «Боярский двор», за которую он получил звание академика, и нельзя не заметить сходство между зданием гостиницы и доходным домом в Старопанском переулке. Родившийся в Саратове архитектор начинал с проектирования усадеб в Московской, Ярославской и в Рязанской губерниях и в зрелом периоде творчества усадебность Шехтелю удавалось придавать даже таким утилитарным зданиям, как типография Левинзона или Ярославский вокзал. Федор Шехтель свободно владел лучшими приемами древнерусского, романского и готического искусства. Работал в мавританском, египетском стилях, умел достичь единства интерьера и экстерьера особняков. Правда, дом Аршинова в Старопанском переулке – это все же обычный жилой дом, выполненный в стиле модерн. С огромными окнами, строгими и одновременно текучими формами, эффектной отделкой, глазурованным кирпичом. Мы можем насладиться сочетанием масштабности и изящества, которого не хватает сегодня в современной застройке. Теперь давайте направимся в Богоявленский переулок, соединяющий Ильинку и Никольскую улицу, и остановимся около Высокого собора. По пути расскажем о том, какую роль сыграли Косма и Дамиан на Руси. Трудно найти еще таких святых, на примере которых видно, насколько народное православие на Руси было далеко от сколько-нибудь рационального христианства. Вряд ли кто мог сказать, кем были Косма и Дамиан. Более того, в православии почитают три пары святых – Косма и Дамиан ассийские, аравийские и пострадавшие в Риме. Но для народного сознания это было не принципиально. Братья считались покровителями огня и кузнечного дела. Отчасти они вытеснили славянского огненного бога Сварога. Называли братьев, как и других заморских святых, по-русски – Кузьма и Демьян. И даже часто считали их единым персонажем. Они срастались как в распространенную фамилию Космодемьянские, так и в единый праздник – Кузьминки. Кузьминки были летние и зимние, 14 июля и 14 ноября. Помимо покровительства кузнецам, Кузьма с Демьяном помогали молодоженам, выковывали семейные узы, считались врачевателями и упоминались в заговорах, защищали домашнюю птицу. На летние кузьминки устраивали девичьи праздники. Зимние же кузьминки были своеобразной антимасленицей. Считалось, что на кузьминки приходит настоящая зима. Девушки делали куську, набивали мужскую одежду соломой, выбирали для чучела невесту и устраивали потешное венчание. После этого куську относили в лес и сжигали. Вот так запросто обращались в народе со своими святыми.